Глава 18, в которой все пошло не так, и мне прилетело по ногам. Внимание! Активирован дар всевидящее око. Характеристики: плюс 2 к наблюдательности, плюс 9 к удаче, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки: плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. Широкая щель между старой рассохшейся дверью и косяком позволила легко определить местонахождение замка. Из опасения выдать себя звоном работающей по металлу пилы, я отказался от использования шпоры и решил перерубить дужку замка резаком, благо места для замаха было предостаточно, и раскалившийся после первого же удара белый металл читерского клинка входил в появившуюся на дужке зарубку практически беззвучно. Перерубить стальную висюльку с мой мизинец толщиной удалось 9-го удара. Срубленный замок полетел на пол и ожидаемо загрохотал по ступеням лестницы. Я тут же распахнул дверь и в каске с опущенным защитным стеклом замаячил на пороге. «А ну стоять!» Из ведущей в коридор пластиковой двери на шум с лестничной площадки через несколько секунд выскочили двое ботов с автоматами на изготовку. «Спокойно, парни, свои!» Ничуть не смутившись, откликнулся я. «Откуда шум?» Продолжил допрос заговоривший первым бот. «Замок вон с двери срезал, а он, паскуда, из руки выскочил и по ступеням загремел». Озвучил я заранее придуманный отмаз. «Нахрена ты вообще туда полез?» «Так приказ же был проверить все схроны на втором этаже, а эта кладовка как бы тоже на этаже». «Проверил!» Решил подключиться к разговору бот номер 2. «Да когда? Только дверь успел открыть, и тут вы прибежали». «Вряд ли там может быть беглец», хмыкнул номер 1. «Вон, даже отсюда видно, что паутиной все затянуто». «Ты все же как следует там пошарь», — возразил напарнику номер 2. «Начальству виднее. Приказ есть приказ». «Обязательно хорошенько пошарю», — кивнул я, шагая обратно в полумрак кладовки. «Ладно, пошли, доложим командиру, что ложная тревога». Как только боты смотались обратно на этаж, я, разумеется, тут же выскочил из кладовки на площадку, прикрыл хлипкую дверь и, подавляя страстное желание сорваться на бег, неторопливым шагом утомленного тяготами службы вояки стал подниматься по свободному лестничному маршу наверх. Два следующих этажа прошагал без остановок, наращивая буферную зону между скопившимися на втором ударными группами ботовского спецназа. Расчет мой был предельно прост. Я предположил, что не обнаружив меня на втором, боты начнут планомерную поэтажную зачистку здания с 3 по 12. И буфер в несколько этажей позволит мне какое-то время относительно спокойно осматривать помещения верхних этажей. А там Даст Стикс, откатится пламя. Сейчас до окончания отката оставалось еще чуть больше 1,5 часов. И можно будет снова безбоязненно лезть на рожон. В идеале, за следующие 1,5 часа нужно было вычислить этаж с узилищем Мараджеллы, чтобы потом, под прикрытием читерского дара, атаковать тюремщиков и вырвать подругу из заточения. Поднявшись по лестнице до 5, я свернул на этаж. Стандартная пластиковая дверь, отделяющая лестничную площадку от коридора, оказалась не заперта. Обнаруженный за дверью часовой бот мазнул по мне колючим взглядом, но, опознав такого же рядового, опустил автомат и лениво проворчал. «Ты чё тут забыл-то?» «Прислали в усиление». «Кто?» «Лейтенант», — ляпнул я, интуитивно пришедшее на ум младшее офицерское звание, и на всякий пожарный чуть отвел в сторону левую руку, приготовившись призвать шпору и раскроить боту горло. «Понятно», — хмыкнул часовой. «Ну, валяй, усиливай». «Чего?» «Вставай рядом, — говорю. Будем скучать вместе. Как там тебя?» Глаза у бота будто остекленели. Он уставился на меня пристальным взглядом и тем подписал себе смертный приговор. «Рихтовщик», — по слогам прочитал часовой. «Длиннющее какое имя! Хрен выговоришь! Ого! 38-го уровня! И до сих пор рядовой?» Рефлекс работал быстрее мысли. Появившаяся в руке шпора стальным росчерком просвистела в воздухе и перерубила любопытному горло. Подхватив начавшего заваливаться бота, я тут же изгваздался в его крови. «Млять! Да как так-то?» – простонал я, озираясь по сторонам в поисках камер. Обнаружил сразу две – в углу коридора и над торцевой дверью на лестницу. Обе уже разворачивались в мою сторону. Вот так мои грандиозные планы не выдержали столкновения с суровой действительностью, и после первого же часового вся маскировка полетела в тартарары. Таиться дальше стало бесполезно. Сорвав с плеча убитого автомат, я отбросил бота на пол и рванул в коридор. Здесь, в отличие от второго этажа, по обе стороны было полно ничего не скрывающих дверей из стекла и пластика. Пробегая мимо первой, успел разглядеть внутри офисные столы и несколько сидящих за ними ботов в легкой офисной форме. Далеко убежать я не успел. На этаже протяжно взвыла сирена. Из противоположного конца коридора мне навстречу выскочил второй часовой автоматчик. Уходя от грянувшей следом очереди, я рванул на себя ближайшую стеклянную дверь и ворвался в офис. На меня изумленно уставилось 5 пар глаз. Как назло, все 5 заседающих здесь за столами ботов оказались бабами. Хладнокровно расстрелять безоружных женщин я не смог и ограничился лишь грозным рыком. «Ну-ка тихо, все на пол, и чтоб ни звука!» Для убедительности приказ сопроводил короткой очередью в потолок. Наряженные в парадную форму девицы проворно сиганули под столы. Оставленная распахнутая дверь за спиной, словив очередную автоматную очередь, брызнула веером стеклянных осколков. К несмолкающему автоматному треску в коридоре прибавились сухие хлопки одиночных пистолетных выстрелов. Выглянув в коридор, я увидел рядом с подбегающим автоматчиком группу местных белых воротничков с пистолетами. На мое появление противники отреагировали градом пуль. Я, разумеется, успел отскочить обратно, но косяку изрядно досталось от попадания сразу 2 автоматных и 3 пистолетных пуль. Потрясающая кучность стрельбы ботов меня впечатлила. Вступать в открытую перестрелку с такими снайперами было самоубийством чистой воды. Поэтому, сменив трофейный автомат на родную винтовку, я залег прямо на груду битого стекла и, укрывшись за непрозрачным пластиком нижней части изувеченной двери, навел ствол на приближающихся врагов. Поймав в окуляр прицела уголок открытой шеи, защищенного броником и опущенным забралом шлема автоматчика, плавно надавил на курок. Ощутил тычок отдачи от совершенно беззвучного в окружающей пальбе выстрела и тут же сместил прицел на соседнего воротничка. Сработал, как всегда, быстро и четко. 4 выстрела, 4 трупа. Уцелевшие воротнички, смекнув, что по ним работает снайпер, разбежались по соседним офисам, и в коридоре наконец-то воцарилась мертвая тишина. Зато в моей комнате началась веселуха. Отвлекшись на устранение внешней угрозы, я оставил без внимания оставленных в тылу заложниц, и дамы преподнесли неприятный сюрприз. «А ну-ка, отбросил оружие, урод! Живо!» Донесся сзади злобный женский фальцет. Разумеется, я и не подумал подчиняться. Но из-за острого стекла на полу, за которое зацепился карманами разгрузки, не успел достаточно проворно развернуться. И все пять гадюк, отчаянно завизжав, стали очередями разряжать обоймы автоматических пистолетов, превращая мои беззащитные ноги в кровавое месиво. «Суки!» — зарычал я, отбрасывая винтовку. «Отставить стрельбу!» — тут же прозвучал приказ писклявой командирши. В наступившей звенящей тишине пискля продолжила раздавать команды, но дальше я ее уже не слушал. От чудовищной боли в развороченных пулями ногах сознание плыло, но немеющие губы успели выдохнуть спасительную фразу «активатор». «Отскок!» Моргнул. И снова с невредимыми ногами оказался лежащим на груди стекла, с приклеенным к щеке прикладом винтовки. Выцеливаю в окуляр оптики очередного воротничка, нажимаю на спуск. В плечо толкает отдача от выстрела, и последний третий воротничок, споткнувшись, летит лицом в пол. Все. В коридоре подстрелить больше никого не получится, и у меня есть всего секунда до того, как по ногам саданет свинцовый град. К счастью, в голове уже созрел отчаянный спасительный план. «А ну-ка!» — начинает верещать сзади истеричный фальцет. «Пухом!» — в параллель шепчу очередную фразу «активатор», и, оттолкнувшись от пола руками и ногами, невесомой пылинкой взмываю под потолок. Дружно среагировавшие на движение дамы шквальным огнем из пяти стволов начинают поливать пустой пол под вознесшимся телом. Когда боты осознают свою промашку, исправлять ее становится уже слишком поздно. Свирепым ангелом щенья я пикирую на растерянных дам из двух рук, призванными шпорой и резаком, направо и налево срубаю все пять голов, буквально за несколько секунд. От начала действия легче пуха прошло менее 5 секунд. Дар будет действовать еще 20. Грех не воспользоваться имеющейся обилкой. Возвращаю оружие обратно в ячейки и, ухватившись за ручку ближайшего окна, до предела распахиваю его подвижную створку. Из коридора доносится топот набегающих с двух сторон ботов. Возвращаться заброшенной у порога винтовкой уже нет времени. Энергично протискиваюсь в узкий проем и, оттолкнувшись от короткого карниза, стрелой взмываю вверх. До окончания действия дара остается чуть более 10 секунд.